и еще одну. Он уважительно покачал головой. Машина, по всей видимости, далеко вперед рассчитала партию по какому-то пока еще непонятному стратегическому плану. Фашист Чарли, как бы в подтверждении его мыслей, издал угрожающее шипение, которое все возрастало в ходе игры. «При таком положении дел я предлагаю 3-1 за пола», — сказал Финерти. Дерингер и Шеффорд тут же поймали его на слове и выложили по новой двадцатке. Пол разменял свою пешку на 3 пешки противника. «Стойте! Подождите минуточку», — сказал Дерингер. «А чего ждать?» — сказал Финерти. «Здесь что-то не так. Просто вас с фашистом Чарли бьют. Вот и все. Всегда кто-нибудь выигрывает и всегда кто-нибудь проигрывает», — сказал Финерти. «Так уж заведено». «Верно. Но если бы фашист Чарли работал правильно, он никак не мог бы проиграть». Дерингер неуверенно поднялся. «Послушайте, может, нам лучше отложить партию, пока мы не выясним, все ли здесь в порядке?» Он испытующе похлопал переднюю панель. «Боже мой, да она раскалена, как сковородка!» «Кончайте партию, юноша! Мне хочется знать, кто будет чемпионом», — сказал Финерти. «Да вы что, не видите?» — в ярости завопил Дерингер. «Он работает неверно!» И умоляюще оглядел комнату. «Ваш ход», — сказал Пол. Дерингер беспомощно глянул на лампочки и передвинул одну из пешек вперед. Пол взял еще 2 дерингеровские пешки, а свою провел в дамки. «Должно быть, это самая хитрая западня в истории шашек», — рассмеялся он. Теперь все это его страшно забавляло. «В любую минуту шашист Чарли уловит момент, и тогда прощай твое чемпионство», — сказал Финерти. «А теперь 1-2 и давай занавес, Пол!» «Точный расчет, великая вещь!» — сказал Пол. Он потянул носом. В воздухе стоял тяжелый запах горелой краски, и глаза у него уже начало пощипывать. Один из помощников Дерингера откинул заднюю стенку ящика, и дым ядовито-зеленого цвета ринулся в комнату. «Пожар!» — закричал Бейер. Убежал официант с огнетушителем и направил струю жидкости внутрь шашиста Чарли. Каждый раз, когда струя попадала на его раскаленные части, изнутри вырывались облака пара. Лампочки на фронтальной панели Чарли бешено замелькали, разыгрывая в невероятном темпе какую-то чертовски трудную партию, правила которой были понятны одной только машине. Все лампочки вспыхнули одновременно, гудение становилось все громче и громче, пока не зазвучало подобно мощной органной ноте, и вдруг неожиданно умолкло. Одна за другой выключились маленькие лампочки, как гаснут окна в деревне, погружающиеся в сон. «Ух ты! О-хо-хо-хо-хо! Ух ты!» — пробормотал Бейер. «Фред, я так огорчена», — сказала Анита. Она укоризненно поглядела на Пола. Инженеры собрались вокруг шашиста Чарли, и те, кто стоял в переднем ряду, трогали через щели расплавленные вакуумные трубки и почерневшие провода. Сожаление было написано на всех лицах. Умерло что-то прекрасное. «Какая милая вещь!» — грустно сказал Кронер, положив руку на плечо Дерингеру. «Если вы хотите, я сам расскажу вашему отцу обо всем, что произошло. Тогда, может быть, все утрясется». «Фактически, в этом была вся его жизнь, помимо лаборатории», — сказал Дерингер. Он был потрясен и убит. «Целые годы. И почему только так должно было случиться?» Это прозвучало, как еще одно пустое эхо вопроса, который человечество задает уже 1 000 000 лет. Можно иногда подумать, что люди и на свет рождаются только для того, чтобы задать его. «Бог дал, Бог взял», — сказал Финерти. Прикусив губы, Дерингер кивнул, и тут только до него стало доходить, кто проговорил эти слова. Его тупое круглое лицо медленно приняло подлое и угрожающее выражение.